Глава 31. И вот в следующий миг, кажущийся не столько трагическим, сколько нереальным, я стою у окна и наблюдаю, как Энди садится в машину, разворачивается, включает сигнал поворота и выезжает на дорогу. Мне даже кажется, я слышу тихий писк поворотника, раздающийся в пахнущем кожей салоне новехонького автомобиля. Тут же я убеждаю себя, что мужчина, который не забывает включить поворотник, находится еще не на последней стадии бешенства. Не знаю, может быть, и впрямь мы с Энди вместе только потому, что так сложились обстоятельства, или потому, что нам так удобно. Пожалуй, Сюзанна права, нашим откровениям и отношениям действительно не хватает страсти. И брак с некоторых пор превратился в приятный и взаимовыгодный союз, который, ко всему прочему, не приносит участвующим в нем сторонам былой радости. Отхожу от окна, повторяя, что не намерена разбираться, кто из нас прав, кто виноват. Возможно, я не права, но единственное, чего мне сейчас хочется, это сесть утром на самолет и оказаться в Нью-Йорке, вернуться к работе, снова увидеть Лео и постараться смотреть на все позитивно. На прошлое, на свой брак, на дружбу с Марго, на работу и на себя. Я не уверена, что смогу быстро вернуть себе позитивный взгляд на жизнь, но точно знаю, что если останусь здесь, в этом доме, этого не произойдет вообще никогда. Я выключаю свет и забираюсь обратно в постель. Спрашиваю себя, почему не плачу, ведь я должна плакать. Со смешанным чувством страха и облегчения понимаю, что все мои нынешние эмоции — лишь жалкое подобие тех, что я переживала всего несколько минут назад, когда Энди еще был здесь. Более того, я настолько спокойно и отстраненно воспринимаю все происходящее, что порой начинает казаться, будто я смотрю финальные кадры какой-нибудь мелодрамы, со стороны, наблюдая события чужой жизни и ожидая продолжения. Интересно, останется она или уйдет? Закрываю глаза и ощущаю полное опустошение. Точно знаю, что могла бы заснуть, если бы только захотела, но не позволяю себе этого. Я уверена, что в чем-то права, и если сейчас засну, то вся моя правота улетучится, ведь только уж совсем никудышняя жена вот так запросто заваливается спать, в то время как безутешный муж колесит по ночным пустынным улицам. Вместо того, чтобы спать, стараюсь дозвониться Энди на мобильник, заранее готовясь услышать его автоответчик. Радостный голос мужа с таким знакомым гудком такси на заднем плане. «Никогда не меняй это приветствие в ящике голосовой почты», — попросила я Энди не так давно. Не уверена, что больше нравится мне в этом сообщении. Веселый голос супруга или шум улиц Нью-Йорка — как бы там ни было, Энди трубку не берет, и это уже моя третья попытка. Совершенно очевидно, что муж не хочет со мной разговаривать, а я, если честно, не знаю, что ему сказать. Поэтому просто отключаюсь, не оставив сообщения. Марго я решаю не звонить. Разумеется, в конце концов, Энди прибежит именно к ней. Пусть себе радуются, пусть осуждают меня. Наверняка сообщат обо всем Стелле. Потом все вместе откроют бутылочку хорошего вина и будут пить его, преисполнившись чувством морального превосходства. Пусть себе тешатся, а я буду делать то, что должна. Смотрю в темноту и чувствую себя ужасно одинокой, но в то же время очень счастливой от того, что меня наконец оставили в покое. Через некоторое время, не находя себе места, спускаюсь вниз. Здесь темно и чисто. Здесь все так, как мы с Энди оставили вечером. Подхожу к бару, наливаю себе водки в стакан для сока. Разумеется, распитие спиртного в одиночку — депрессивная банальность. А быть банальной не слишком приятно. Однако сейчас водка — это как раз то, что мне нужно. А желание — Элен закон. По крайней мере, так наверняка сказал бы мой муж, если бы сейчас был здесь и не злился на меня. Стою посреди кухни и вдруг ощущаю нехватку свежего воздуха. Иду к черному входу, отмечая, что Энди перед уходом не забыл переустановить сигнализацию. Может, он меня и ненавидит, но по-прежнему беспокоится о моей безопасности. Это уже что-то, думаю я, присев на верхнюю ступеньку крыльца. Здесь, на крыльце, мне нравится больше, чем где бы то ни было в Атланте. Медленно потягиваю водку и слушаю стрекотание кузнечиков в вязкой глухой тишине. Проходит немало времени, прежде чем я нахожу оставленную мне записку. К тому моменту я успеваю допить водку, еще раз набрать номер Энди, вернуться в дом, закрыть дверь и даже поставить стакан в раковину. И тут вижу эту самую записку. Не знаю, почему я не заметила ее раньше. Она лежит на самом видном месте, прямо на кухонном столе. Написано на желтом стикере, который мы обычно оставляем друг другу, с короткими записками вроде «Я тебя люблю», «Хорошего тебе настроения» или «Нужны сменные лезвия». Подношу блокнот к свету и читаю слова, написанные твердым почерком. «Если уйдешь, не возвращайся». Внутри все словно оборвалось. Аккуратно беру листок и вместо того, чтобы задуматься над своим будущим, решаю, что делать с запиской. Написать ответ прямо здесь? Скомкать и бросить тут же? Разорвать? Или вложить в дневник и сохранить на память о трагическом периоде моей жизни? Так и не придумав ничего толкового, в конце концов складываю вырванный лист обратно в блокнот, стараясь сделать это как можно аккуратнее. Так, будто эту записку вообще никто не трогал и не читал. В последний раз смотрю на дурацкий желтый листок, переживая чувство вины и глубокого сожаления. До чего мы с Энди докатились? Стали устраивать ночные скандалы, выдвигать друг другу ультиматумы в записках и оставлять их на кухонном столе. Этак скоро мы, пожалуй, превратимся в самую печально известную супружескую пару по всей округе. И на всех местных вечеринках только и разговоров будет, что о нас. Слыхала об Элен и Энди? Представляешь, что она выкинула? Он сам виноват. Разве можно было вести себя так не по-джентльменски? Представляю голоса соседских кумушек, хором вопрошающих, а что дальше? Она его бросила. Нет, это он ее бросил. Я все еще стою на кухне у стола, вспоминаю давнее и недавнее прошлое, думаю об отношениях с мужем и не знаю, верить или не верить его ультиматуму. Понимаю, что Энди не кривил душой, когда писал эти строки. Может, он когда-нибудь и изменит свое отношение к происшедшему, но только не сейчас. Несмотря на все случившееся, после обнаружения записки от гнетущего страха и мучений совести не остается и следа. Теперь я чувствую себя более спокойной, решительной и даже оскорбленной. Поднимаюсь наверх и забираюсь под одеяло. Как посмел он вот так расставить все точки над «и», даже не попытавшись разобраться в моих чувствах? Как он мог загнать меня в угол своим глупым ультиматумом? Стараюсь поставить Энди на свое место, представляю себе его, уставшего от одиночества, жалеющего о том, что не может вернуть себе что-то или кого-то. А потом вдруг понимаю, что, собственно, ради этого человека я и переехала в Атланту. Ради него, для него. Только по этой причине я, собственно, здесь и нахожусь. Я засыпаю, пестрые картинки быстро сменяют одна другую. То я заказываю обивку для кресла в спальне, то проливаю сладкий чай на клавиатуру компьютера, то в попыхах дошиваю костюм цыганки для вечеринки в Хэллоуин. Такие сны, хоть толкуй их, хоть нет, совершенно бессмысленны. И без того ясно, что у меня сейчас сложный период в жизни. Я стою на перепутье и пытаюсь принять единственно правильное решение. Просыпаюсь ровно в 4:59. Через минуту прозвонит будильник. Я встаю, принимаю душ, одеваюсь. Словом, делаю все, что нужно сделать, собираясь в путешествие. Укладываю фотоаппаратуру, проверяю, все ли взяла, смотрю посадочный талон. Даже не забываю проверить в интернете, какая погода будет в Нью-Йорке. Переменная облачность, временами дождь. Как ни странно, не могу представить, холодно будет или нет. Видимо, от того, что я уже привыкла к постоянной жаре. Подумав о дожде, беру с собой зонт и плащ. Записка Энди никак не идет из головы, и я все думаю, что в любой момент могу повернуть назад, даже в самую последнюю минуту. Еще не поздно передумать и остаться. Можно даже доехать до аэропорта, пройти на посадку и, тем не менее, вернуться назад. Но в глубине души я знаю, этого не случится. Я уверена, что буду далеко, когда Энди вернется домой и увидит нетронутую записку все там же, на кухонном столе. Спустя 5 часов, которые помню весьма смутно, стою на остановке такси в Нью-Йоркском аэропорту. Звуки, запахи здания, все кажется таким родным. Дома. Наконец-то я дома, думаю я. Больше, чем Питтсбург, больше, чем Атланту, больше, чем любое другое место в мире, я люблю этот город. Люблю даже эту очередь на стоянке такси. «Куда едете?» — спрашивает меня стоящая позади девушка, отвлекая меня своим вопросом от тягостных размышлений. Потертые джинсы, хвостик, рюкзак, сразу видно студентка. Наверняка у нее почти не осталось денег, поэтому она старается найти кого-нибудь в попутчике, доехать до центра. Откашливаюсь и понимаю, что еще ни с кем не говорила сегодня. «Куинс», — отвечаю я, надеясь, что ей в Манхэттен. У меня совсем нет настроения общаться с незнакомыми людьми, но прямо отказать ей я не решаюсь. Черт, вот не повезло. А я-то думала, мы вместе поедем. Я бы и на автобусе доехала, но мне надо побыстрее. А тебе куда, спрашиваю я, не потому, что мне интересно, а просто потому, что, судя по выражению лица собеседницы, ей смерть как хочется рассказать мне, зачем она приехала в Нью-Йорк. Уверена на все 100, тут дело в парне. Дело всегда в парне. Ответ оправдывает ожидания. Я приехала к своему парню. Он живет в Трайбеке. Девушка произносит это название с такой гордостью, словно прожила там всю жизнь. Наверняка недавно узнала, где это. Хорошо помню, как мне самой когда-то объяснили, что такое Трайбека. А в свое время я называла Хаустон-стрит Хьюстон-стрит, по названию города в Техасе, пока меня не поправила Марго, признавшись, что сама узнала об этом буквально накануне. «Да, отличное местечко», — мямлю я. «Ага», — соглашается собеседница. Я различаю легкий акцент. Девушка или из Канады, или из Миннесоты. «Он нашел такой классный лофт». Она смакует слова так же, как это наверняка делает ее парень, чтобы произвести впечатление. Не удивлюсь, если она еще не видела этого классного лофта. Скорее всего, это темное и тесное чердачное помещение, и все же, быть может, не так уж и плохо. В конце концов, каждому свое. Я улыбаюсь и киваю. «А сама-то откуда?» Она достает из джинсового рюкзака помятую джинсовую куртку. «Да, думаю я, джинса к джинсе — это уж совсем никуда не годится». Она застегивает куртку доверху, отчего выглядит ужасно смешно, и, нараспев, отвечает: «Из Торонто, мой парень художник». Что за парадоксальный ответ? Видимо, это еще одно доказательство ее любви к нему. Знак того, что вся ее жизнь крутится вокруг него. Небезопасно, думаю я, но улыбаюсь. «Это просто здорово», — говорю, а сама между тем пытаюсь представить себе, как они познакомились, как давно вместе, переедет ли она к нему в Нью-Йорк, как закончится их роман, если вообще закончится. Очередь медленно движется, постепенно приближая мою встречу с Лео. «А ты домой?» — спрашивает она. Я бросаю на нее непонимающий взгляд, и она переспрашивает: «Ты из Куинса?» «А, вот ты о чем. Да нет, мне надо кое с кем увидеться по работе. Ты фотограф». На долю секунды я поражаюсь ее интуиции, но быстро вспоминаю про свои сумки с фотоаппаратурой. «Да, просто», — отвечаю я, чувствуя, что с каждым словом становлюсь все более похожей на саму себя. «Я фотограф. Я в Нью-Йорке, я увижусь с Лео». Она улыбается и говорит: «Класс». Неожиданно подходит моя очередь, и я прощаюсь с новой знакомой. «Пока», — весело щебечет она и машет мне рукой, что уж совсем странно, учитывая, что мы стоим совсем рядом. «Удачи!» Девушка благодарит меня, но смотрит удивленно, не понимая, какое отношение имеет удача к ее обстоятельствам. Бедняжка еще не знает, что на самом деле удача имеет прямое отношение ко всему. Я улыбаюсь, подхожу к такси и отдаю багаж водителю. «Вам куда?» — спрашивает он меня, когда мы уже сидим в машине. Я называю адрес, который давно вызубрила наизусть. Нервно смотрюсь в карманное зеркальце, проверяя, не смазалась ли тушь или блеск для губ. Я нарочно не стала делать полный макияж и теперь с трудом удерживаюсь от того, чтобы не подкраситься. Волосы я забрала в конский хвост, а одежду выбрала самую простую. Джинсы, белую блузку с рукавами до локтей и черные туфли без каблуков. Достаю из сумки телефон и тут же получаю сообщение от Лео. «Ты уже прилетела?» Сердце бешено стучит в груди. Представляю себе, как Лео, только что из душа, смотрит на часы и отсчитывает минуты до нашей встречи. Пишу ответ. «Я в такси. Скоро буду». Через секунду получаю от него смайлик. Мне становится легче, и в то же время я удивлена. Лео никогда не пользовался смайликами, не считая тех редких случаев, когда добавлял рожицу с перекошенным ртом. В конце сообщений, подтрунивая над легкой асимметрией моих губ. Энди на эту особенность моей внешности никогда не обращал внимания. По крайней мере, мне он в связи с этим ничего не говорил. Я улыбаюсь, хотя на сердце у меня неспокойно. Впрочем, настроение у меня не такое уж и плохое, хотя и радостным его вряд ли назовешь. Я надеваю наушники, включаю плеер и слушаю одну из моих любимых песен Райана Адамса, от которой всегда чувствую себя или очень счастливой, или очень несчастной, в зависимости от обстоятельств. Сейчас меня охватывают эти оба чувства сразу, мне кажется, что каждая фраза этой песни обо мне. В каждом сне я вижу тебя. Ты и радость, и боль моя. Я включаю звук на максимум и тут же слышу мамин голос. «Элли, так ведь и оглохнуть можно». Потом закрываю глаза, представляю себе Лео, Энди и снова Лео. В конце концов, все дело и правда в парне. Всегда. С этим не поспоришь.